Для всех, кто знает, что такое потеря, тем, кто прохавал жизнь с самого низа, всем, кто столкнулся с этой бедой, всем беспризорным душам посвящается. А сердце вор, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Щемит душа тоска, да синий сигаретный дым видается в глаза, как будто слезы, пытаясь выжить. Я помню, как когда-то мы клялись отомстить друг за друга, если что не так, так мои руки в крови. Я помню дни, когда с тобой мы были детьми, два оборванца с улицы из неудачной семьи. Свои мечты хранили под ударами дубинок, мусоров, их ударов. Терялся смысл их слов, не воруй, не кради, умри, паскуда, умри. Кричали они нам на ухо, забив нас до крови. Сквозь боль и слезы, в руке сжимая ломти хлеба, прошли вдвоем сквозь детство, ненавидя небо. Нас было двое, как два щенка в огромном мире. Знали только, как украсть так, чтобы не посадили. Нас не учили, в карманы деньги не совали, и чем могли, лишь мы друг другу все время помогали. А сердце вор, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Как мне объяснить всю эту боль на душе? Как мне сделать так, чтобы время повернулось вспять? Взять и отнять, сломать две жизни одной пули при попытке к бегству. Ублюдки доложили так, тебя не стало. Когда уже пришло начало тому, о чем с тобой мечтали мы, дойти осталось мало. Мечта бежала, но споткнулась и упала. Двумя трупами твоих убийц вокруг меня она стонала, я знал. Шакалы скоро будут здесь, похуй на них, ведь уже совершена месть. Дуло у виска, что делать мне на этом свете? Умереть, не познав счастья, на замызганном паркете. Дети улиц, рожденные познать несчастье, не знают, как на них насрали сверху наши власти. Здрасте и прощайте, я жить так больше не хочу. Я сыт по горло вашей властью, я ухожу. На сердце вор, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету.